Глава 19. О деньгах и сложностях перевода. На следующее утро во время завтрака Лидия вдруг хлопнула себя по лбу и поспешно поднялась из-за стола, отправившись в наш номер. Вернулась она с запечатанным конвертом в руках и виновато улыбнулась. «Совсем забыла. Пришел ответ от Тома Раннера». Я вскрыл письмо и обнаружил короткую записку с приглашением от графа на ужин к нему домой. Поблагодарив Лидию кивком, я отложил письмо в сторону. И завтрак продолжился под обсуждение планов на день. Вспомнив о наших новых знакомых, семье магов Лайви, мы решили пригласить их на деловой обед в таверну и предложить им браслеты-накопители, которые стали нам больше не нужны. Я тут же отправил письмо с приглашением, после чего мы втроем погрузились в работу. До полудня я и Софи занимались изготовлением артефактов для лавки сударыни Карине. Вчера, во время стычки с бандитами, я впервые ощутил себя полноценным магом. Мой фамильяр-дракон давал почти бесконечный запас энергии. Мне показалось, что могу свернуть горы. Сейчас, работая над артефактами, я почувствовал, что и мои навыки вышли на новый уровень. Печати ложились плотнее и точнее. Поток магической энергии был под контролем, словно я управлял не магической энергией, а писал обычным пером. Софи работала не менее вдохновенно и эффективно, а Лидия отлично помогала нам, благодаря чему к обеду мы успели завершить по 10 личных амулетов обогрева и прохлады. На обед семейство Лайви явилось ровно в назначенное время. Услышав мое предложение, они сразу проявили интерес к браслетам-накопителям и даже не стали торговаться. Хотя цены были немаленькие. 110 золотых за мой первый браслет, который носила Софи, и 140 за браслет с сапфирами. Мы быстро завершили обед, и следующие 4 часа я занимался настройкой автоматических накопителей для Мейли и Нины. А Арден, в свою очередь, приобрел у ювелира браслет для себя и 6 заготовок для амулетов. Мы договорились, что за настройку и привязку браслета накопителя я возьму с него 50 золотых, а за каждый кинетический щит и оберег от магии по 4. Другие амулеты он пока брать отказался, сказав, что его свободные средства почти исчерпаны. Пока я занимался настройкой, Лидия, Нина и Мэйли оживленно болтали. И вскоре их разговор перешел к каким-то таинственным процедурам красоты, договоренность о которых стала для меня полной неожиданностью. Впрочем, к этому моменту я уже почти не следил за их беседой, полностью погрузившись в работу. Когда семейство Лайви покинуло таверну, Арден был более чем доволен результатами нашего сотрудничества, и мы договорились встретиться через пару дней, когда будут готовы остальные изделия. Едва Лайви ушли, стало ясно, что нам пора собираться на ужин к Раннерам. Нас ждали в уютной столовой, где прошла наша прошлая встреча. Войдя в комнату, мы тепло поздоровались с графом и его семьей, после чего я торжественно вручил всем небольшие подарки. Индивидуальные амулеты обогрева, выполненные в виде изящных брошей, стилизованных под огненные лепестки. Кейтлин, внимательно рассмотрев украшения, улыбнулась и тепло поблагодарила меня, заметив, что такая вещь будет весьма кстати в холодные дни. Ее шутливое предложение навещать их каждый раз, когда у нас появятся новые полезные изобретения, вызвало веселый смех у всех присутствующих. А я отметил про себя, что ее фигура стала округляться, а взгляд приобрел особое выражение. Тамерис, оценивая подарок с практичной стороны, отметила, что такие амулеты весьма полезны, и на них может быть большой спрос, а мы не сможем сами справиться с массовым производством. Она предложила нам задуматься о найме нескольких магов для изготовления подобных мелких артефактов, что позволило бы освободить время для работы над более серьезными проектами. «А что именно вы могли бы нам посоветовать?» — с интересом спросил я. Ответил Том, откинувшись на спинку кресла и задумчиво поглаживая подбородок. «Минувшая война показала, что городские магические укрепления в большинстве случаев находятся в плачевном состоянии. Многие контуры защиты устарели, часть потеряла эффективность, а некоторые и вовсе существуют лишь формально. Например, в Вайрихе до третьей магической энергии, доступной городским магам, уходит исключительно на поддержание работоспособности устаревших контуров защиты. «Но мы не специалисты в таких масштабных заклинаниях», заметила София, немного растерянная масштабом идеи. «Я внимательно изучил вопрос», успокаивающе сказал Том. «Марк, у тебя есть все необходимые навыки для создания таких систем. Главное в них — это высокая точность работы с печатями и большой запас энергии. Сегодня мы вынуждены использовать модульную систему, в которой разные маги собирают защиту из множества элементов. Но если создать систему, построенную как единое целое, она будет значительно эффективнее, легче в обслуживании и надежнее в работе». «А разве в Андорре нет таких специалистов?» – удивился я. «До того, как у тебя появился фамильяр, способный поддерживать такие мощные заклинания, только два мага могли бы справиться с этим», — сказал Том. «Тамерис и Спиноза». «Но печати — это не моя стихия», — с грустной улыбкой произнесла Тамерис. «А что касается архимага Спинозы, он, мягко говоря, очень эксцентричная личность. Из своей столичной лаборатории его не вытащишь даже королевским приказом, а заставить его что-либо делать против воли попросту невозможно». Я задумался, уставившись на потрескивающие в камине поленья, и медленно произнес. «Все это звучит крайне заманчиво, но на разработку настолько сложных защитных конструкций уйдут годы». Том улыбнулся, словно ожидал подобной реакции, и успокаивающе произнес. «Тебе совсем не обязательно изобретать все с нуля. Подобные системы уже описаны в специализированной литературе, и основы есть даже в архивах тайной канцелярии. Я, как ее глава, готов дать тебе доступ к этим материалам. До недавних пор нашей главной проблемой было отсутствие магов, сочетающих в себе достаточную силу и мастерство в работе с печатями. Теперь такой маг есть, это ты». Я усмехнулся и слегка покачал головой. «А ты уверен, что скупые городские чиновники с радостью заплатят мне деньги, если я приду, например, в магистрат Вайриха и объявлю? Сейчас я поставлю вам первоклассную городскую защиту, а вы выкладываете золотые». Том в ответ рассмеялся. «Поверь, они заплатят. Королевский совет уже издал указ, обязывающий городские власти обеспечить нормальную магическую защиту всех крупных поселений. Если кто-то из чиновников попробует увильнуть, дай мне знать, или обратись к местному начальнику отделения тайной канцелярии, и вопрос решится мгновенно. Ты настолько мне доверяешь, что готов вступить в конфликт с бюрократическим аппаратом ради меня?» — удивленно спросил я. «А ведь я даже приблизительно не представляю, как взяться за такую работу». «Марк, у Андорра просто нет выбора», — серьезно ответил Том. «И да, я полностью тебе доверяю. То, как ты работаешь с артефактами, говорит само за себя. Сейчас, кроме тебя, разве что Дагоберт Струазье может взяться за подобное. Но твои изделия значительно эффективнее». Софи, до сих пор молча слушавшая наш разговор, заинтересованно подалась вперед. «И сколько же можно получить за такую работу?» «Все зависит от конкретных договоренностей с магистратами», — пояснил Том. «Но правительство ограничило максимальную стоимость контракта 2000 золотых. Сумма, конечно, небольшая для такого проекта. Но у государства сейчас не слишком много свободных денег, а вероятность новой войны высока». Софи вздохнула. «Очень не хочется вновь оказаться на войне». «Этого никто не хочет». Том слегка нахмурился. «Но мы обязаны готовиться. Из Стефании и Авалона поступают тревожные новости. Недавно в Стефании объявили, что найдена древняя гробница Экхарда Конкерона и якобы обнаружено его завещание, где указано, что наследником всей его державы должен был стать именно Стефан. Но все ведь знают, что тело первого короля сожгли на погребальном костре», — возразил я, удивленно приподняв брови. — «Откуда вдруг могло взяться это завещание?» — «Вот и я о том же», — подтвердил Том. «Вся эта история крайне сомнительна и выглядит как грубая политическая манипуляция. Похоже, король Эдвард Длинные Руки решил перекроить историю под свои цели. «А что предпринимает Эльдар II?» — спросил я. Направил дипломатическую ноту протеста, но, скорее всего, ее проигнорируют. Том устало пожал плечами и посмотрел в бокал, задумавшись. В зале повисла тишина, нарушаемая только негромким потрескиванием огня в камине. Спустя некоторое время я вновь обратился к графу. «Помимо защитных систем, есть ли другие перспективные проекты, особенно с учетом вероятной новой войны?» Том слегка оживился, наклонился ближе и заговорил. «Генеральный штаб объявил конкурс на создание мобильной боевой машины. По сути, это должна быть легкая версия осадного орудия, пригодная для применения в полевом сражении. Главнокомандующий хочет получить нечто, способное доставлять разрывные артефакты на дистанцию до 1,5 миль. Машина должна быть относительно дешевой, легкой и простой в обслуживании. Стоимость одной единицы не должна превышать 350-400 золотых. Я задумался, пытаясь осмыслить открывающиеся перспективы, и произнес. Такое оружие способно радикально изменить тактику, а возможно и стратегию войн. Возможность поражать противника на большой дистанции открывает множество новых перспектив. Том улыбнулся, явно довольный моей реакцией. Я был уверен, что тебя это заинтересует. Подумай над концепцией, а я помогу с ее продвижением в военном ведомстве. У меня уже есть кое-какие наработки, произнес я. Я считаю, что за это стоит взяться. Но вот что мне придется тебе за это заплатить? Граф рассмеялся и небрежно отмахнулся. Не переживай. Когда ты начнешь приносить пользу королевству в таких масштабах, мы всегда найдем способ рассчитаться. Дальнейший разговор плавно перешел на тему драконов. «Я вижу, вы быстро осваиваетесь со своими фамильярами», — с улыбкой заметила Тамерис. «По моему собственному опыту, дней через 10 вы уже сможете в некоторой мере общаться с драконами. Кстати, хочу поделиться полезным заклинанием. Оно поможет вам защититься от перепадов температур и встречного ветра во время полетов. Поверьте, с ним даже длительные путешествия станут гораздо приятнее». Также она рассказала нам о мастере, который изготовил для нее удобное седло, и посоветовала не затягивать с заказом, так как хорошие ремесленники всегда на расхват. Когда подали ароматный чай с десертом, Том неожиданно сменил тему и, пристально глядя на меня, произнес. «Мне доложили о покушении на тебя и о том, как ты устроил весьма впечатляющее расследование. Не хочешь рассказать подробнее, что именно произошло?» Я пересказал события того вечера, стараясь быть максимально точным. Том слушал молча, изредка кивая, а его глаза хранили задумчивое выражение. Когда я закончил, то спросил, «Что-нибудь уже известно по официальным каналам?» «Кое-что есть». Том пригубил чай и, немного помедлив, продолжил. Свидетели утверждают, что перед тем, как сонный Джо уснул навсегда, он общался с неизвестной персоной в длинном плаще с капюшоном, закрывшим лицо и фигуру. Несколько очевидцев считают, что это была женщина. Стражники у восточных ворот заметили, как похожая персона покинула город ночью. Я стиснул зубы и прошептал с ненавистью. «Скальдебранд!» «Скорее всего, да», — подтвердил Том, особенно учитывая, что ее сегодня уже не смогли найти в Солерихе. «Том, объясни, за что она так сильно меня ненавидит?» — спросил я, стараясь подавить вспыхнувший внутри гнев. Граф явно колебался, но затем, вздохнув, решился рассказать. «Я не хотел затрагивать эту тему. Но ты имеешь право знать. Дело в том, что у Фреи много лет назад был роман с твоим отцом. Она настойчиво уговаривала его развестись с твоей матерью. Но он категорически отказался разрушать семью. Позже, когда он овдовел, Фрея была уверена, что он наконец женится на ней. Но он вновь отказался. После этого между ними произошла очень серьезная ссора. И их роман оборвался. Эти слова ошеломили меня. В памяти вспыхнули давно забытые моменты. Странности в поведении родителей и внезапная необъяснимая смерть матери. «Мама умерла неожиданно и слишком странно», — тихо проговорил я после долгого молчания. «Она была молода и не болела, а умерла в одночасье. Я тогда учился в университете и не смог разобраться, что случилось на самом деле. А вдруг к ее смерти каким-то образом причастна Фрея?» Том задумчиво посмотрел на меня и осторожно ответил. «Марк, это сложный вопрос, и нам придется подойти к нему очень аккуратно. Пока нет фактов, только предположения. Пожалуйста, постарайся держать эмоции под контролем. Иначе мы рискуем потерять возможность добраться до истины». «Я не собираюсь специально ее искать», — произнес я, глядя в пустоту перед собой. «Но если Фрея попадется мне на глаза, я с нее спрошу по полной». «Только не переходи границы», — мягко, но настойчиво попросил Том. «Это важно». «Я постараюсь», — ответил я, хотя внутри меня бушевал гнев, который с трудом удавалось удержать на привязи. На этом тяжелом моменте наш разговор исчерпал себя, и мы вскоре распрощались с раннерами. Обратно в таверну мы шли молча. Каждого из нас поглотили свои мысли. В моей голове крутились воспоминания, которые прежде казались незначительными, а теперь приобрели новый, зловещий смысл. Мысль о том, что Скальдебрант могла иметь отношение к смерти мамы, душила меня и не давала спокойно дышать. Мы твердо решили. На свадьбу в Вайрих отправимся на драконах. Как и предсказывала Тамерис, наше путешествие задержалось на 10 дней, но это время мы потратили с пользой, ни минуты не теряя даром. Я с головой погрузился в изучение фортификационной магии. Прочитал несколько основательных трактатов и даже приобрел себе личный справочник по защитным заклинаниям. Дорогое, но крайне ценное приобретение. Параллельно я много времени проводил в мастерской с Вильгельмом, работая над нашим стрелометом. И, наконец, мы собрали первый рабочий прототип. Проект обошелся мне в 50 золотых, но я считал это выгодной инвестицией. Мастер Вильгельм был охвачен настоящим азартом изобретателя и сам вкладывался в разработку душой и временем. Обсуждая дальнейшие перспективы, я предложил ему подумать о создании нового полевого орудия по заказу армии. По сути, у нас была готова малая версия необходимого изделия. Нам нужно только масштабировать и приспособить для боевых действий. Нужно было продумать систему прицеливания, облегчение конструкции и возможность быстрой транспортировки. А под конец нашего мозгового штурма я пригласил Вильгельма переехать в мои будущие владения, пообещал дом, просторную мастерскую и команду учеников. Мастер выслушал предложение с живым интересом, но ответа пока не дал, обещав подумать. Тем временем мы с Софи усердно трудились над заказами, создавая амулеты и артефакты. Сотрудничество с сударыней Корине принесло нам 219 золотых. Заказы семьи Лайви – 354 золотых. Рекомендации довольных клиентов привели к нам новых покупателей и добавили еще 146 золотых. Теперь изготовление одного амулета занимало не больше получаса. Наши руки работали слаженно, как хорошо настроенный механизм. За это время мы успели создать еще два автоматических браслета-накопителя и около полутора десятков амулетов различного назначения. Неожиданным сюрпризом стало то, что и Лидия внесла весомый вклад. Она заработала 363 золотых, оказывая магические и медицинские услуги. В ее приеме нуждались женщины местной знати. Лидия лечила мигрени, устраняла родимые пятна, корректировала зрение, подтягивала кожу и проводила другие процедуры, за которые дамы были готовы платить щедро. Конечно, были и немалые расходы. Самой значительной статьей стали седла для драконов. Мастерская, в которую нас направила Тамерис, находилась в боковой улочке неподалеку от западного рынка. Узкая дверь с потертым медным гонгом вместо звонка скрывала внутри просторный зал, пахнущий свежей кожей, деревом и чем-то терпким. Возможно, особыми маслами для обработки изделий. Навстречу нам вышел коренастый мужчина лет 50. С густыми седыми бровями и широкими ладонями. «Чего надо?» — — спросил он глухим голосом. «Нам нужны два седла для драконов, такие же, как вы сделали для графини Раннер. Двухместные», — ответил я, вежливо склонив голову. Мастер поднял кустистую бровь. «В столице, значит, еще прибавилось магов с драконами?» — пробормотал он. «Ладно, подходите к столу». Мы подошли. Мастер выложил на заляпанную чернилами столешницу несколько эскизов. Разные конструкции седел, ремней, удерживающих систем. «Двуместная, значит?» — задумчиво повторил мастер, проводя пальцем по схеме. «Легкая, но прочная. Каркас — дерево, обшивка, кожа ящеров или, если не хватит денег, обработанная буйволинная. Крепление к драконьей спине мягкое, чтобы не ранить животное. Дополнительная защита от трения, фиксаторы для ног и запястий». Он посмотрел на нас тяжелым взглядом. 50 золотых за каждое. Срок изготовления 9 дней. Быстрее, только если хотите получить не седло, а недоразумение». София охнула от озвученной цены, но я понимал, насколько у нас сложный и нестандартный заказ, поэтому сказал: «Нас все устраивает». Мастер кивнул. «Тогда перейдем к замерам. Мне нужно знать пропорции ваших драконов». Мы по очереди пытались описывать габариты наших драконов. Размах крыльев, длину тела, особенности строения шеи и хвоста. Это оказалось непросто, потому что мы сами еще не очень хорошо представляли эти самые габариты. Но как-то справились. Мастер внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы, даже рисовал эскизы. «Размером с бегемота, только уже в талии», — саркастически пробормотал он, записывая что-то на листе. «Ладно, справлюсь». Оформление заказа заняло почти час. Мы вышли из мастерской довольные и возбужденные. Первый раз заказывали что-то настолько особенное для своих фамильяров. На улице моросил мелкий снег. Под сапогами поскрипывала свежая изморозь. «Все-таки странное ощущение», — сказала Софи, кутаясь в шарф. «Заказывать седла для летающих ящеров, будто это самая обычная покупка». «Ну, к этому тоже надо привыкнуть», — ответил я, усмехнувшись. «Наша жизнь теперь далека от обычной». Софи молча улыбалась, глядя в серое небо, словно представляя, как скоро мы взмоем ввысь. Помимо седел были и другие траты. На повседневные расходы, проживание, питание, мелкие покупки ушло еще 15 золотых. Наряды к свадьбе, без которых мы не могли показаться в обществе, обошлись нам в 70 золотых. Я также отправил курьера в Вайрих с поручением для Нормана организовать свадьбу, пригласить гостей, заказать музыкантов и банкет. Все приготовления стоили 85 золотых. Отправляя письма и указания Норману, я решил заодно отправить еще одну посылку – персональный амулет обогрева для Зои. Зная, что ее отряд часто бывает в Дестрихе, получателям указал трактирщика пьяного тролля, которого просил передать артефакт и письмо в руки менталистки. Вечером накануне отъезда мы подводили финансовые итоги. «Я еще не стала дворянкой, но такие деньги... У меня просто нет слов», — сказала Лидия, рассматривая цифры. «Никогда не думала, что можно так много заработать и потратить за 10 дней». Софи, подсчитывая наш чистый доход, тоже была под впечатлением. Она давно мечтала накопить деньги на выкуп сестры, но до этого момента ей не удавалось заработать значительную сумму. Видеть итоговую цифру — 777 золотых — было для нее почти чудом. Я вспомнил свой летний рабочий марафон, когда за 16 дней заработал всего 70 золотых монет. Тогда я был невероятно горд собой. Теперь же тот труд и радость от результата казались мне наивными. Каждый день я постепенно налаживал контакт с Брианом, радуясь даже самым скромным успехам в нашем взаимопонимании. Со временем я понял, что процесс адаптации оказался для него куда сложнее, чем для меня. Бриан страдал от физической слабости и дезориентации. Из-за этого он долгое время не пытался даже подняться в воздух. Но день за днем наша психика приспосабливалась к изменениям, принесенным ритуалом. А ментальная связь становилась все прочнее. мы постепенно учились общаться. И первым шагом ко взаимопониманию стали эмоции. Мы начали обмениваться короткими эмоциональными всплесками. Радостью, тревогой, раздражением. Лучше всего удавалось уловить радость и даже понять ее причину. На 8-й день после ужина у раннеров я ощутил от Бриана мощный поток ликования. Он был готов лететь. Не теряя ни минуты, я сосредоточился на передаче мысленного зова. Примерно в это же время Софи делала то же самое со своей Танагрой. Когда я убедился в том, что Бриан готов к вылету, то пообещал встретить дракона угощением. В ответ я получил отчетливый образ жирной свиньи. А вот Софи не поняла желания Танагры. И, решив перестраховаться, купила овцу. Путь, который драконы в нормальном состоянии могут преодолеть за 5-6 часов, занял 1.5 дня. Но возможность летать снова наполняла крылатых хищников радостью и азартом. Долгожданная встреча состоялась за городской чертой, на широком поле, покрытым белоснежными сугробами. Довольно быстро собралась изрядная толпа. Мальчишки, торговцы, праздные зеваки. Все с любопытством и опаской следили за каждым нашим движением. Уговорить драконов надеть седла оказалось настоящим испытанием. Они то игриво убегали от нас, то демонстративно рычали, то прикидывались, будто не понимают, чего мы хотим. Лишь спустя 2 часа, измученные и промокшие, мы с Софи закрепили седло на Танагре. Она оказалась терпеливее и несколько податливее Бриана. Софи с трудом уселась в седло. Было заметно, как она нервничает. Танагра наконец поняла нашу задумку. Взметнувшись в воздух, она описала над полем широкий круг, вызвав взрыв восторженных криков у детворы. Бриан, видя это, тоже осознал, чего мы хотим от него. Хотя не сразу согласился надеть седло. Лидия, как выяснилось, вызывала у драконов полное доверие. И они спокойно позволяли ей суетиться рядом с упряжью. И даже гладить свои носы. Но когда несколько мальчишек осмелились подойти слишком близко, Бриан и Танагра дружно зарычали. Танагра даже пустила из ноздрей дым, заставив толпу тут же отступить на безопасное расстояние. Когда мы наконец закрепили багаж и сами устроились в седлах, готовясь взмыть в небо, наши фамильяры неожиданно отказались взлетать. Вместо этого они повернули к дороге и бодро потопали. На запад. Мы с Софи переглянулись, не понимая, что происходит. Зеваки за нашими спинами захохотали. Мы же, краснея от досады, наблюдали, как наши величественные партнеры уносят нас в противоположную сторону от нашей цели. Когда город окончательно скрылся за изгибом дороги, я уловил от Бриана послание, полное веселье. Оказалось, драконы попросту подшутили над нами. Когда мы осознали эту шалость, от обоих драконов пришел новый мыслеобраз. Яркое ощущение совместной игры. Бриан и Танагра явно координировали действия, поддразнивая нас. Но на этом их игра не закончилась. Трудно сказать, сколько времени мы провели, пугая встречных путников своим странным шествием. Но постепенно, шаг за шагом, мы начинали лучше понимать друг друга. Когда драконы были рядом, эмоциональный обмен становился легким, почти интуитивным. Но более глубокая связь, та, что позволила бы понять их мысли, все еще оставалась недостижимой. Драконы не понимали человеческую речь, хотя с живым интересом наблюдали за тем, как мы переговариваемся. Возможно, они понимали, что звуки, которые мы издаем, имеют смысл. Их собственный способ общения был совершенно иным. Они передавали информацию через телепатические импульсы, которые ощущались как странный шум или потрескивание в голове. Иногда нам удавалось обменяться мыслеобразами, но здесь вставало новое препятствие. Драконы видели и чувствовали мир совершенно иначе. Их восприятие было полнее, насыщеннее человеческого, что сильно дезориентировало уже меня и Софи. Например, когда Бриан пытался передать мне образ желанной свиньи, я с трудом узнавал в его мыслеобразе привычное животное. Вместо грязной хрюши я увидел странное существо, окруженное энергетическим каркасом, сверкающим разными цветами. Эта энергетическая конструкция существенно отличалась от того, что привыкли видеть одаренные магическим зрением. дополняли картину острые запахи травы, сырости и крови. А вместе с ним шел привкус свежего мяса. И это лишь крошечный пример того, насколько отличается картина мира Бриана от того, что привык воспринимать я. Пока драконы упрямо шли на запад, мы изо всех сил старались донести до них свои намерения. Мысленно посылали образы огромного города, где великая река впадает в море. О широких улицах, домах и шумных рынках, но в ответ Бриан и Танагра слали нам картины своей долины, безмятежной, окутанной тишиной и свежестью горных ветров. Они словно говорили: «Там хорошо, а с вами будет еще лучше». На 4-м часу нашего странного путешествия драконы наконец остановились на привал и великодушно позволили нам слезть с седел. Солнце уже клонилось к горизонту, и нам оставалось всего 2 часа светлого времени, хотя казалось, что драконы идут неторопливо. На деле их шаг был почти столь же быстр, как у натренированной лошади. Если бы мы повернули назад, то сегодня не успели вернуться в Соллерих. «И что делать будем?» Первой нарушила тишину София, разминая ноги. «Нужно договариваться», — сказал я, глядя на вытоптанную снежную площадку. «Мы решили, что они будут нам подчиняться. Но они несоизмеримо сильнее нас и обладают собственной волей». «Да уж, это было чересчур самонадеянно», — с неохотой признала Софи, стряхивая снег с полы плаща. «Но ведь Брайна слушается, Тамирис», — вставила Лидия. «Скорее, они научились понимать друг друга», — возразил я. «Они действуют по принципу «хозяин подчиненный». «Эх, насколько проще с лошадью. Сел и поехал куда хочешь», — с досадой пробурчала Лидия. «А тут обладатели собственного мнения. Им, видите ли, интереснее в своей долине жить с новыми игрушками-человечками». В этот момент Бриан, оттолкнувшись от земли, резко взмыл в небо. Его синие крылья поймали поток ветра, и на фоне заходящего солнца он выглядел потрясающе. «Он явно издевается над нами», — надула губы Лидия, глядя, как его силуэт уходит в небо. «Не думаю, что они хотят нас обидеть», — возразила София. «Может быть, они просто хотят что-то нам показать?» С этими словами она подошла к Танагре и начала медленно гладить ее по голове. Ржевато-коричневая дракониха довольно замурлыкала, ну или что-то отдаленно похожее на мурлыканье, подставляя Софи ту щеку, которую хотелось почесать. «Ладно, а что мы будем делать в этом лесу, без еды и снаряжения?» — скептически спросила Лидия, обводя глазами заснеженную поляну. Я не успел ответить. В голове вспыхнул четкий мыслеобраз. «Заяц!» Стремглав, несущийся сквозь лес прямо к нам. Внутренне собравшись, я подготовил стрелку света, вложив в нее минимальный заряд энергии, чтобы не переборщить. Еще один мыслеобраз от Бриана подтвердил: зверек выскочит к нам совсем скоро. И действительно, из-под деревьев вырвался на открытое пространство стремительный силуэт. Я не терял время. Заклинание точно попало в зайца. «Ну вот, Лидия, теперь у нас есть ужин», — сказал я, поднимая за заднюю лапу безголового грызуна. Я разметал снег ветром, расчистив место для костра. Софи, сосредоточившись, зажгла магическое пламя. Рядом с источником почти бесконечной энергии заботиться о дровах было не обязательно. Пока я разделывал зайца, вернулся Бриан. Его когти сжимали небольшого оленя. Приземлившись в стороне, он аккуратно откусил от туши половину, оставив вторую часть для Танагры. Для драконов процесс приема пищи был делом интимным. Они предпочитали есть в одиночестве, отгородившись от лишних глаз. Пока Бриан утолял голод, Танагра лежала спиной к нему, чтобы не видеть его. И в то же время закрывала нам обзор в ту сторону. Когда пришел ее черед, драконы поменялись местами. Нам было непонятно, почему они так себя вели. Прятались от нас во время еды, но сами с интересом наблюдали за приготовлением зайца и нашим обедом. «Жаль, что нет соли. Или хотя бы перца». С грустью вздохнула Лидия, сжимая в руках парящий кусок мяса. «Пока горячий, и так сойдет». Философски отозвался я, вцепившись зубами в дичь. Когда трапеза подошла к концу, Лидия, вытирая пальцы о плащ, спросила: «И что дальше?» «Что-что?» — буркнула София. «Договариваться будем. Надо пробовать». Драконы были готовы продолжить прогулку, но мы уговорили их остаться на этой поляне. Начался долгий, непростой процесс — обмен мыслеобразами. Это оказалось куда сложнее, чем мы рассчитывали. Наши образы зачастую были для драконов непонятны, а их видения для нас казались загадочными, полными странных смыслов и ощущений. Нам пришлось действовать методично, создавать образы, а затем показывать реальные предметы или действия, сопоставляя понятия и выстраивая нечто вроде совместного словаря. Этот процесс был настоящей тренировкой ума и внимательности. Мы с Софи решили действовать сообща, передавать одинаковые образы своим фамильярам и затем обсуждать полученные отголоски, пытаясь сопоставить впечатления. К нашему удивлению, Бриан и Танагра тоже стали координировать свои сообщения между собой, как будто осознали нашу задумку и захотели играть по нашим правилам. Это сделало процесс более понятным, хотя и не менее увлекательным. Лидия с азартом подключилась к нашим попыткам. Она, не переставая, выдвигала предположения о смысле посланий и подсказывала идеи для новых образов, напоминая взволнованного исследователя, впервые столкнувшегося с загадочной формой жизни. До полуночи мы вели это странное, но захватывающее общение, без слов, без привычных понятий, на границе ощущений и эмоций. Когда усталость наконец взяла свое, мы занялись подготовкой к ночевке. Я ветром сдул снег с выбранной площадки. Софи прогрела и высушила почву с заклинанием. Все наши скромные пожитки послужили нам подстилкой. Затем я создал воздушный купол, оберегающий нас от ветра. А еще совместными усилиями мы превратили огромный булыжник, найденный неподалеку, в примитивную магическую печь. Артефакт получился неэффективным, зато мы подключили его напрямую к энергии наших фамильяров, невольно отомстив им за их веселую прогулку в неверную сторону. Я даже постарался передать Бриану эту ироничную мысль и уловил от него нечто похожее на ленивое согласие. Мы устроились поближе к теплому камню, прижавшись друг к другу. Не прошло и минуты, как с двух сторон к нам осторожно пододвинулись Бриан и Танагра. В этот момент я получил яркий мыслеобраз. Я сам, девушки, теплый купол и две громадные фигуры, что пытаются уместиться в уютное пространство. Драконы тоже хотели в тепло, но понимали, что им банально не хватает места. Я рассмеялся, не в силах удержаться. «Ты чего там смеешься?» — сонно буркнула София. «Бриан сейчас попросил меня растянуть купол, чтобы они с Танагрой тоже смогли погреться», — объяснил я, все еще улыбаясь. «Серьезно? А как ты это понял?» — удивилась она, выпрямляясь. Я подробно описал им картинку и эмоции, которые сопровождали ее. Лидия, которая уже начинала клевать носом, внезапно вскочила и возбужденно воскликнула. «Да вы все неправильно делаете. Вы мучаетесь с этими образами. Но подумайте, как вы узнали имена ваших драконов? Они ведь не показывали вам картинок с надписями «Привет, я Бриан»?» Мы с Софией обменялись озадаченными взглядами. «И правда?» протянула София. «Как?» «Я просто... знал», признался я. После ритуала в голове будто вспыхнуло это знание, без объяснений. «Может, надо пытаться обмениваться не образами, а готовыми мыслями?» предположила Лидия, сияя от собственного открытия. «Было бы здорово», вздохнула София. «Но пока я даже не представляю, как это сделать». Я задумался, вспоминая странное состояние сразу после ритуала, когда восприятие мира смешалось в единое полотно, когда чувства, мысли и ощущения сливались в поток. Быть может, если нам удастся снова поймать это состояние... Размышление прервал глухой грохот. Бриан, нетерпеливо хлопая хвостом по земле, ясно выражал свое недовольство. Видимо, обсуждение философии общения его совсем не интересовало. Он хотел одного — тепла. Я улыбнулся, похлопал его по боку и расширил купол. Драконы, словно по команде, моментально улеглись рядом с нами, согревая нас своим теплом и создавая ощущение уюта и защищенности. В эту необычную ночь в заснеженном лесу, под защитой двух удивительных созданий, мы быстро погрузились в глубокий сон.